Грузовая платформа «Витязь». Построена на заводе «Штауэр» при деятельном участии «Нессельдорфер», будущая «Татра», и «Шкода», как развитие «Даймлер Майнфельд ДМ-6», прекрасно зарекомендовавшего себя в боевых условиях. Классическая лонжеронная рамма из швеллеров довольно высокого профиля усилена одной X-образной поперечиной и тремя обычными вертикальными двутаврового профиля. Бензиновый двигатель «Стауэр» рядный, шестицилиндровый, объемом 11,16 литра, мощностью 120 лошадиных сил, дефорсирован до 70 лошадей с целью радикально повысить ресурс. Установлена четырехступенчатая коробка передач «Нессельсдорфер» с валом отбора мощности для привода лебедки самовытаскивания. Главным ноу-хау грузовика стало три оси вместо двух, причем две задние оси – ведущие. Привод карданный с червячным механизмом передачи. Максим хотел реализовать концепцию сквозной оси, однако не успевали разработать и отладить эту конструкцию, а время поджимало. Поэтому он комбинировал привод. Первую ведущую пару приводил в движение кардан, а вторую — двухсторонняя цепная передача. Не менее интересно оказались размещены и топливные баки общей емкостью 400 литров. Их поместили во внутреннем пространстве несущей рамы, прикрыв толстым швеллером рамы как с боков, так и с торцов, что в известной степени обеспечило их стойкость к обстрелу из стрелкового оружия. Уязвимыми они оказались только от обстрела сверху и снизу. Колеса посадочным радиусом 25 дюймов 635 мм также оказались совершенно необычны для эпохи. Они получены горячей штамповкой. Другой их особенностью стала ширина 381 мм. Покрышки специально изготавливались на петроградском заводе «Треугольник» и имели массу новшеств. Тут и металлические кольца в ободе для облегчения монтажа, и более надежные фиксации покрышки на колесе, и радиальное расположение корда, да не из полос ткани, а из толстых нитей, что совокупно серьезно подняло их прочность, ресурс и грузоподъемность, и серьезное увеличение толщины вертикальных стенок. На покрышках применен развитый протектор с узором «Косая елочка». Это было интересно тем, что сам узор уже существовал и выпускался с нулевых годов XX века, причем в России. А вот идея развитого протектора — гость из 1936 года, подаренный миру финской компанией «Хаккапеллита». Ничего сложного в нем не было, просто никому не приходило в голову, что так можно и нужно. Как совсем приспичило, так и изобрели. Максим этого не знал. Он с удивлением обнаружил отсутствие на рынке всякого рода покрышек такого рода. Вот и договорился с заводом «Треугольник» их изготовить. Для возможности продолжать движение с простреленной покрышкой на обод колеса надевалось центральное колесо из резинового монолита. Остальное пространство занимала пневматическая камера. На передний мост надевалось по одному колесу на каждый борт. На задние — по два спаренных колеса. Автомобиль получился довольно крупный. Длина 8520 мм, ширина 2610 мм, колея 2100 мм. Высота профиля несущих лонжеронов рамы — 200 мм. По шоссе автомобиль мог разогнаться до 35 км в час. Мог бы и больше, но коробка передач взята с большими передаточными числами для повышения крутящего момента на малых скоростях. Впрочем, для 1915 года и такая скорость у грузовика была неплохой. Не каждый серийный образец разгонялся больше 20-25 км в час. Грузоподъемность автомобиля составляла 10 тонн, совершенно выдающийся по тем годам результат. Расход топлива на 100 километров пути по шоссе при полной загрузке и на максимальной скорости составляет 35 литров. Могло быть и больше, если бы скорости были выше, а двигатель мощнее. То есть баков собственных хватит минимум на 1100-1150 километров пути. Сборка автомобиля происходила на заводе Стауэр в Штормграде из компонентов, изготавливаемых на разных предприятиях как России, так и оккупированных территорий. Производились следующие модели. «Витязь ГАЗ-1», стандартный базовый вариант, выходил из сборочного цеха без грузового кузова. Кабина водителя базовая, однорядная, трехместная. Водитель слева на одиночном сидении. Два пассажира справа на общем диване. Сиденье водителя стоит на продольных салазках и регулируется в горизонтальной плоскости. Сиденье пассажиров нерегулируемое. Под его откидной нижней панелью размещен ящик для инструментов и имущества. «Витязь ГАБ-1» отличается от базового варианта трехрядной 11-местной кабины. За стандартным первым рядом разместились два сплошных дивана для посадки на каждый по 4 человека. Нижняя панель задних длинных сидений откидная, под ней ящики под различные имущества. Так же, как и стандартная модель, выходит из цеха без грузового кузова. Кроме того, на базе этой грузовой платформы разработаны три бронеавтомобиля «Витязь БАТ-1». Его общая компоновка выдержана в духе так полюбившейся Максиму парадигме британских «Ланчестер», только доведенной до ума. Сварной бронекорпус выполнен из катанных 15-миллиметровых плит марганцевой стали. В лобовой проекции корпус и башня имели усиление, экраны, крепящиеся на болтах и доводящие общую толщину броневой защиты до 30 мм. Бронеавтомобиль имел три варианта. БАТ-1А вооружен 75-миллиметровым короткоствольной пушкой QF 2,95. БАТ-1П вооружен 37-миллиметровым АГС-1. БАТ-1К вооружен спаркой КПБ-1. Во всех трех случаях довеском шел 7,92-миллиметровый пулемет ЛРП-2, установленный в башне для самозащиты. Да и не всегда же нужно использовать основное оружие. Завершал список вариантов реализации грузовой платформы колесный бронетранспортер «Витязь ТБТ-1». По своей компоновке сильно напоминал советский БТР-152. Сварной корпус выполнен из 10-миллиметровой катанных плит марганцевой стали. В лобовой проекции смонтированы экраны на болтах, увеличивающие толщину брони до 20 мм. Грузовая платформа «Новик» построена на базе «Джеффри Квад» полноприводного американского грузовика, серийно выпускаемого с 1913 года. В отличие от платформы «Витязь», большого разнообразия не имел. Существовал, по сути, только в двух вариантах: бронеавтомобиль «Новик БАЛ-1» и бронетранспортер «Новик ЛБТ-1». На переднюю часть рамы квада наваривались небольшие выносные фермы для крепления элементов бронекорпуса. Радиатор уменьшенного размера выдвигался вперед и заваливался назад под заметным углом. Двигатель оставался прежним. Колеса квад получил новые от платформы «Витязь». Рессоры усилены. В варианте бронеавтомобиля концептуально повторял своего старшего товарища, только в уменьшенном варианте. И не трехосный, а двухосный. Корпус сваривался из 10-миллиметровых катанных плит марганцевой стали, в лобовой проекции из 15 мм. В качестве вооружения нес 7,92-миллиметровый пулемет ОПС-1 в легкой вращающейся башне. В варианте бронетранспортера концептуально напоминал советский БТР-40. Корпус также сваривался из 10-миллиметровых катанных плит марганцевой стали, в лобовой проекции из 15-миллиметровых. Тяжелый истребитель-штурмовик ТИШ-1 «Овод». Построен по схеме биплана. Корпус деревянный, с полностью фанерной обшивкой, где-то наборный, где-то монокок, то есть выклеенный по форме из распаренных листов фанеры. Весь корпус и крылья тоже. Силовые установки представлены спаренными ротативными двигателями Bentley BR1 по 150 лошадиных сил каждый. Установлены они были в крылевых гондолах. Первый тянул, второй толкал, и крутились они в разные стороны. Между ними стоял общий топливный бак, сварной, из 8-миллиметровых листов катанной марганцевой стали. Сверху все это прикрывалось клееным фанерным обтекателем, дополненным развитыми колпаками винтов, что давало очень неплохую аэродинамику силовой установки. Совокупная энерговооруженность получилась также на уровне 600 лошадиных сил. При массе самого самолета это порождало очень высокую удельную энерговооруженность, а вкупе с хорошей аэродинамикой довольно приличную скорость. Кое-кто был в воздухе и побыстрее, но не основная масса самолетов. Кабина двухместная. Ее прикрывала легкая сварная коробка из все той же 8-миллиметровой катанной марганцевой стали. Пилот сидел как обычно, а второй член экипажа развернут спиной вперед и выполнял функции стрелка, прикрывающего из пулемета самолет в задней полусфере. В носовом обтекателе поставили 4 крупнокалиберных пулемета КПБ-1. Они стреляли не синхронно, а по очереди, для снижения нагрузки на деревянный планер самолета. Нажал пилот на гашетку, выстрелил первый ствол. За ним второй, потом третий, далее четвертый и по новой, пока патроны не кончатся. Пятый крупнокалиберный пулемет стоял у второго члена экипажа и обеспечивал прикрытие мягкой жопки. Также его можно было гнуть вниз с хорошими углами, чтобы на отходе стрелять по наземным целям. В общем, машинка получилась тяжелая, дорогая и очень продуктивная. Впрочем, массовое серийное ее производство и не планировалось. Она была нужна Максиму для создания кратковременного локального превосходства на конкретном участке фронта. Перспективные виды вооружений. Несмотря на все усилия, Максим просто не успел реализовать все свои задумки. В частности, он так и не успел довести до ума целую партию САУ на базе грузовых колесных платформ. Слишком поздно он за них взялся, вот и не успел. Но наработки такие были. Самыми важными и нужными, на взгляд Максима, были САУ открытого типа на колесной платформе. Они должны были радикально поднять огневую мощь механизированного полка. Собственно, они должны были стать длинной рукой полка. Но, увы, их не удалось довести до ума в срок, и пришлось воевать без них. САУ открытого типа. Строились на базе грузового автомобиля «Витязь ГАБ-1». На несущую раму грузовика над X-образной поперечины, размещенной над парой задних мостов, устанавливается компактная силовая рама артиллерийской установки. Форма рамы — равносторонний треугольник, ориентированный одной из сторон поперечно несущей раме, а одной из вершин смотрящий в корму. К передним вершинам силовой рамы крепятся поворотные станины, складывающиеся вперед в походном положении. Для приведения в боевое положение их нужно снять с фиксаторов, выдвинуть вдоль корпуса, повернуть до упора ограничителя и зафиксировать штифтом. Задняя станина выдвигается из-под силовой рамы и фиксируется штифтом. На конце каждой станины расположен домкрат, позволяющий вывешивать силовую раму САУ, снимая нагрузку с подвески автомобиля. Разведенные в боевое положение станины имеют между собой угол в 120 градусов. Для дополнительного фиксирования на грунте могут вбиваться костыли через специальное отверстие лап станинных домкратов. На силовой раме расположена боевая площадка с тумбовым размещением орудия, которое обеспечивает ему горизонтальное наведение в 360 градусов. Линия расположения орудия такова, что при нулевом угле вертикального наведения его ось проходит на 200 мм выше укрепленной крыши кабины. Между боевой площадкой и кабиной размещен двухрядный зарядный ящик с горизонтально-поперечным размещением боеприпасов. Доступ к зарядному ящику осуществляется с бортов. Борта, как боковины, так и задняя стенка, откидываются, образуя подножку, так как на верхней внутренней их части размещена откидная ступенька. САУ «Сосна». Вооружена морской 75-миллиметровой пушкой системы «Кане» с длиной ствола в 50 калибров. Начальная скорость снаряда 823 метра в секунду. Импульс отдачи 4041 килограмм. Дальность огня до 14 километров при угле возвышения 45 градусов. Боекомплект взят от морской пушки. Фугасный снаряд массой 4,91 килограмма 3,36 калибра, начиненный полкилограммом тротила. Шрапнель пулевая массой 4,91 килограмма 2,9 калибра со 184 пулями диаметром 12,7 мм по 10,6 грамм каждая. Трубка 22-секундная. Для снижения мощного импульса отдачи орудие оснащено двухкамерным активно-реактивным дульным тормозом. Это позволило сократить длину отката с 400 мм до 150, а также снизить нагрузку на станины. Тумбовая установка оснащена двумя сиденьями. На первом сидит наводчик, педальным приводом, осуществляющий горизонтальное наведение, а ручным – вертикальное. Это обеспечивает быстрое наведение и оперативное сопровождение цели. Чтобы можно было относительно легко поворачивать такую установку, на силовую раму крепят уровни, позволяющие станинами выровнять установку в горизонтальной плоскости. На втором сиденье замковый. Он открывает замок и стреляет. В переднем секторе, 30 градусов, корпуса, угол вертикального наведения от плюс 10 градусов до плюс 70. У остальных от минус 5 градусов до плюс 70. Чтобы в переднем секторе орудие не опустили ниже, там устанавливается скоба ограничителя. Место наводчика оснащено не только оптическим прицелом с пятикратным увеличителем для стрельбы по открыто расположенным целям, но и классической панорамой. Боекомплект размещен по 15 снарядов в ряд, по 6 ярусов с каждого борта. Итого 180 выстрелов по 9,4 килограмма каждый, 32 фугаса, остальные шрапнели. В батарее САУ «Сосна» входят 4 боевые машины. Две зарядные на базе «Витязь-ГАЗ-1» везут по 720 выстрелов. Одна машина обеспечения на базе «Витязь-ГАЗ-1» и одна штабная машина на базе «Витязь-ГАБ-1». Штабная машина оснащена специальным постом наблюдения. Пост наблюдения — это поворотная платформа, привод горизонтального поворота педали, для одного наблюдателя с круговым поворотом. Оснащена регулируемым креслом наблюдателя. Морской трехметровый стереоскопический дальномер для определения дистанции до цели. Двухтрубная установка акустической разведки, поворачиваемая вместе с платформой. Назначение. Тяжелое орудие ПВО с дополнительной функцией контрбатарейной борьбы. САУ «Дуб». Является вариантом «Сосны». Вооружена 10-сантиметровым М14 «Фельдхабице» производства фирмы «Шкода». Точнее, не оригинальный вариант, а спешно изготовленный с немного, с 19 до 24 калибров, удлиненным стволом, потому что на стандартный не удавалось прикрепить дульный тормоз-компенсатор двухкамерный активно-реактивного типа, как у «Сосны». Таким образом, Максим получил фактически послевоенную модификацию 10-сантиметровый М14/19. Начальная скорость снаряда 417 метров в секунду. Импульс отдачи 5644 килограмма. Дальность огня до 10 километров. Боекомплект остался стандартный. Из 13,6-килограммовых фугасной гранаты и 13,6-килограммовой пулевой шрапнели. Зарядный ящик боевой машины вмещает 60 выстрелов. В батарею САУ «Дуб-1» входят 4 боевые машины, 2 зарядные машины на базе «Витязь-ГАЗ-1» везут по 240 выстрелов, 1 машина обеспечения на базе «Витязь-ГАЗ-1» и 1 штабная машина на базе «Витязь-ГАБ-1». Штабная машина, в отличие от батареи «Сосны», поста наблюдения не имеет. У нее обычный укороченный бортовой кузов с тентом. Назначение — основная полевая артиллерия.